За последние недели жизнь радикально изменилась. Вернее, радикально изменился он сам. Странно было бы назвать это душевное состояние гармонией. Ибо какая может быть гармония среди хаоса, крови, ужаса? И все же, никогда еще Антон не чувствовал, что понимает жизнь и принимает ее такую, какая она есть, без нытья, без ахов. Он жил среди очень простых людей, с которыми прежде не умел найти общей речи. А теперь получилось. Никакой особенной тайны здесь, оказывается, нет. С простыми людьми нужно быть простым и нужным, а все сверх того излишне и даже вредно. Он выработал что-то вроде поведенческого кодекса, свода правил, жить по которым было совсем нетрудно. Главное — понять. Во время войны в мире остаются только два цвета — черный и белый. Есть свои и есть чужие. Держись своих, и не пропадешь. Свои — это не большевики, не красные, а совершенно конкретное сообщество. Второй эскадрон 33-го кавполка. От всего остального человечества добра не жди. Со своими же вести себя нужно так. Первое. Не прикидываться лучше, чем ты есть. Это только вызовет недоверие. Например, врач Лев Алексеевич, который потом то ли отстал от полка, то ли сбежал, получил из дома посылку и стал угощать лазарецких. Демократично собрал весь личсостав. Нарезал присланное сало на одинаковое количество ломтей. И что же? После Антон слышал, как санитар Митрохин и ездовой Лапченко говорили между собой, что доктор подлещивается к пролетариату. Знать, много нагрубил простому народу при старом прижиме. А вот Харитон Шурыгин добыл где-то на дневке копченый свиной бок. Позвал только своих из взвода. Отрезал здоровенный кус себе. Остальным много меньше, но поровну. И все отнеслись к такому понятному поступку с полным одобрением. Второе. Не изображай из себя то, чем не являешься. Не представляйся храбрее, умнее или образованнее, чем ты есть. Раскусят, не простят. Третье. Разговаривай с человеком. Смотри в глаза, не отводи взгляд. Четвертое. Говори мало. А не умеешь правильно шутить? Не пытайся. И основное. Найди в сообществе свое место. Докажи полезность. Антон доказал, даже в двух смыслах. Первый определился сразу же, как только вышли к своим. Харитон сказал, «Где ты своего Рогачева сыщешь?» Он, говорят, в Полештарм уехал. «Гоняйся теперь за ним по лесам, по полям. Давай, Антошка, лучше со мной в геройский второй эскадрон. Свой лекарь завсегда нужен. За всяким поранением в полк не набегаешься». «Я же не настоящий лекарь», — стал возражать Антон. Шурыгин в ответ справедливо. «А кто у нас настоящий? Эскадронный наш до войны сапожник был. Комполка товарищ Гайда коней ковал. А какой ты лекарь, Антошка, это я хлопцам скажу. Подходящий ты лекарь. Что умеешь, сделаешь. А если которому человеку судьба от раны загнуться, не твоя вина». Так и вышло, что остался Антон при эскадроне. Определили ему место в обозе. Поставили на довольствие. Харитон добыл где-то очки с перебором по диоптриям, зато в золотой оправе. «А если ты сомневаешься, что хлопцы тебя стеклами попрекать станут, то зря. Я им душевно сказал. Кто Антошку брата моего пальцем тронет или за очки снасмешничает вот этой вот рукой?» — сказал Харитон. Если бы Антон даже и решил отправиться на поиски Панкрата Евтихевича, сделать это после поспешного львовского отступления было бы невозможно. В армии началась полная неразбериха. Не то что члены РВС, штаб своего полка не всегда можно было отыскать. Но Антону и не хотелось никуда ехать. Наконец-то он нашел свое место. Он был по-настоящему необходим окружающим. Кажется, впервые в жизни. Секретарем при большом начальнике может быть кто угодно, желающие найдутся. а вот в эскадроне медика, уж какой он-нибудь, заменить некем. Со временем Антону выделили целую повозку с кучером из мобилизованных крестьян. Запас лекарств пополнялся в каждом городке, где имелась аптека. В шикарном кожаном саквояже лежал инструментарий, которым не побрезговал бы сам профессор Шницлер. А еще хлопцы приволокли трофей, с которым не знали, что делать. Лакированную фотокамеру, инстантограф на складной треноге. Аппарат был, конечно, хуже незабвенного портативного кодека, что остался на севастопольской квартире, и не пленочный, а с комплектом пластинок, но пользы от него вышло много. По медицинской части дел у Антона было не густо. Дивизия не столько дралась, сколько драпала на восток. Раненых почти не было. Болели кавалеристы редко. Может, раз в два дня доводилось сделать перевязку или наложить шов. Чтобы чем-то себя занять и набраться опыта, Антон ездил в полковой лазарет ассистировать на операциях. Его репутация в родном эскадроне от этого никак не выигрывала. Вот фотоаппарат – другое дело. С его появлением Антон стал одним из самых популярных людей во всей сотне. Едва поспевал делать групповые и индивидуальные снимки. Всех вместе под знаменем, кого-то верхом и с саблей наголо, кого-то лежащим у пулемета, и еще по-всякому. Карточки удалось напечатать только однажды, в Буске. С тех пор опять набралась целая сумка от снятых пластин. Хлопцы рассказали, что в соседнем местечке есть фотомастерская. Антон собирался нынче же туда отправиться, но сначала нужно было сфотографировать Харитона. Очень упрашивал, хотя и так уже был отснят в 10 разных видах. Встретиться договорились в амбаре, неподалеку от пустыря, где стоял биваком обоз. Харитон уже ждал, топтался у входа. Завидев Антона, тащившего на одном плече треногу с аппаратом, на другом сумку с пластинами, замахал. «Давай сюда!» Затащил приятеля внутрь, прикрыл дверь. «А чего здесь-то? Света мало!» Антон огляделся. В сарае, сидя на корточках, курила неулыбчивая Самохина, зачем-то укутанная по самую шею в одеяло. На земле тоже непонятно для какой надобности – лежал расстеленный тюфяк. «Пойдем наружу», — хитро подмигнув, Шурыгин сказал. «Сейчас увидишь. Давай, Самохина». Та выпустила струю дыма. «А ну тебя! Ты че уговорили же?» «Молчу, а я не желаю». «Танечка, кралечка моя!» Кажется, впервые Харитон назвал свою неженственную подругу по имени, во всяком случае при Антоне. «Я тебе гостинца добуду, слово!» Плоское лицо буденновской амазонки расползлось в снисходительной улыбке. «Господи, прям дитё малое! Ладно, не конючничай, жалко, что ли?» Она распрямилась и сбросила одеяло. Антон заморгал. Женщина стояла абсолютно нагая. Шурыгин шепнул, быстро расстегивая гимнастерку, и одновременно подцепляя кончиком одного сапога каблук другого. «На силу уломал! Нащелкай побольше! Я такие фоты в Ростове видал!» В полном ошеломлении смотрел Антон на голую бабищу. Груди с громадными коричневыми сосцами свисали, будто два полуздутых меча. На боках слоились складки жира. Внизу живота чернели буйные волосы. Ни малейшего стеснения Самохина не выказывала. Зевнула, обхватила себя за плечи. «Давай шустрее, зябко!» Женщин в полку было немного. По одной-две в каждом эскадроне, да несколько милосердных сестер при лазарете. Все того же сорта, что Самохина, с Антоновой точки зрения. Не женщины, а ошибки природы. Вероятно, к этой же породе можно было бы назвать ее третьим полом, относились маркетанки и континьерки прежних времен. Сильные, грубые самки, легкие напередок и жадные до барахла. У каждой в обозе непременно был свой вазок, битком набитый гостинцами от многочисленных кавалеров. Самохина среди товарок считалась цацей и дурой, потому что никого, кроме Шурыгина, до себя не допускала. «Лягай на перину!» — велел Харитон, прыгая на одной ноге. — Я сейчас! — Самохина легла. — Не на бок, дура! Я как велел! — Так, что ли? Она перевернулась и приподняла огромный зад. Шурыгин уже вылез из-под штанников. — Сымай нас во всей очевидности, Антошка! Ближе подлезай, не тушуйся! Антон сдвинул треногу, поднял камеру на плечо. — Не буду я это снимать. Толкнул дверь, вышел. Шурыгин, в чем мать родила, выскочил за ним. — Ты чего? Еле ее лярву уговорил, а теперь ты, еще брат называется. Ты мне брат или падла? — Падла. Антон поставил аппарат к стене. — Пригляди за камерой, чтоб не сперли. Я в новые карточки печатать. — Эх ты! — горько выругался Шурыгин. — Ладно, с тобой. Мне тоже в новое надо. Подожди минуту. Сейчас дело справлю, а то, вижу, у меня уже пушка на прямой наводке. — Вижу. Антон рылся в сумке, проверяя, хорошо ли уложены пластины. — Я пойду, ты догоняй.